Глава 7. Бывают дни хреновые, бывают средней паршивости. А сегодня день, когда хочется бросить все и свалить. В голове пульс тикал оглушительно громко. Виски давило, словно кто-то вскрыл черепную коробку. Еще и костяшки на правой руке сбил об рожу дуба. Спасибо Славе, вовремя оттащил. Так бы пришлось держать ответ перед Мастерковым. А шкура дуба не повод, чтобы оказаться в долгу перед мастером. «Обещаю, ты останешься доволен», — услышал голос. Дернул головой, выныривая из коматозного состояния. «Чертова головная боль! Нужно сваливать, пока окончательно не накрыло прямо здесь, под прицелом лишних глаз». «Не сегодня», — скривился взглядом, давая понять девчонке, что эта ночь останется не за ней. «Мне, блин, сегодня точно меньше всего нужен трах. Выпить бы таблетку да отключиться на пару часов, пока мозг не выполз через уши». Девчонка попыталась надуть губы, но Славик уже понял мой взгляд, оттащил ее от меня. «Присмотрю», — коротко кивнул друг Слава в сторону ребят. Помедлил. Уходить было не с руки, но проклятая голова не оставляла шанса. Либо тихо свалить и отключиться, либо меня свалит прямо здесь. Кивнул Славику. До тачки оставалось всего 2 метра, а взгляд сфокусировался на Исаеве. У парнишки был талант. Такой мог заставить бегать на пределе любой движок. Признаться, у меня были планы на мальца. Чтобы поднаторел в деле, а дальше можно и пустить в серьезную игру. Тем более парень сам рвался. Понял, что в голове не только гудит, но и зрение стало мутным. Не делай это, лезть за руль вот так, почти в коматозе. «Феликс!» — мотнул головой. Парень тут же отвлекся от разговора с Гошей. «Поцарапаешь? За душу!» — выдавил я, бросив парнишке ключи от собственной тачки. Чувствую, говорить уже тяжко. Кажется, сегодня накроет раньше. Исаев молча перехватил брелок. Поймал удивление во взгляде пацана. И, кажется, страх. Но точно не передо мной. А вот перед моей малышкой, да. Черный лак даже ночью радовал глаз. Но, разумеется, не цвет делал тачку тачкой. И даже не полосы по капоту, а могучий мотор. Именно он гнал малышку Шелби вперед, оставляя противников глотать пыль от покрышек. Сел на переднее пассажирское. Понял, что с какой-то ревностью отношусь к левому водителю за рулем. Но так будет лучше, чем не вписаться в поворот и не проснуться утром. Не сказать, что моя жизнь радовала меня, но все же живым трупом существовать интереснее, чем мертвым. Феликс осторожно, словно боялся мой мустанг как черта, завел движок. Тот привычно зарычал. «Не укусит», — хмыкнул я, откинув голову назад. Хотелось закрыть глаза. И уснуть. А проснуться уже к вечеру, когда боль отступит. «Да я знаю, просто это же Кобра!» Примечание. Мустанг Шелби Кобра. Автомобиль, созданный на базе Форд. Здесь и далее примечание автора. «Мне такая и не снилась! Не, ну снилась, конечно! Но черт! Я всю жизнь хотел посидеть за рулем!» Тараторил пацан. «Не пыли, пацан!» Пробормотал я. «Понял!» Уже спокойнее выдал Исаев и осторожно рванул с места. «Твое корыто на сервисе?» — спросил я, помня, что парни собирались перебирать горбунка Феликса. Мысленно прикинул, какие тачки свободные на ходу. «Да там по мелочи. Форсунки и походовки немного», — оправдался парень. «Возьми любую из гаража», — пробормотал я, даже не собираясь уточнять. «А хлам свой отдай парням в утиль. Портит мне имидж». Феликс тихо рассмеялся. «Гаденыш мелкий. Ни хрена не боится». «Это да, думал подписать его, это корыто ездит на мате Мэтта». Но передумал, ехидство так и сочилось из мелкого балбеса. Решил не прессовать парня. К тому же Исаев, несмотря на возраст, границы знал, умел притормозить, когда нужно. «Пешком пойдешь в город», — пригрозил я, протирая лицо ладонями. «Главное не отключиться, прежде чем попаду в койку». Феликс притих, и под мерное шуршание шин по чистому асфальту я вырубился. Очнулся, когда пацан парковал тачку в гараже. Разумеется, я знал, что царапин по кузову не появилось, но бросил долгий взгляд на лаковые бока малышки. «Так какую можно взять?» — напомнил Феликс о моем обещании. В который раз понял, что у пацана страха нет вовсе, ведь знает, что за косой взгляд я легко могу спустить с него 3 шкуры. Но именно это отсутствие страха подкупало. Слишком сильно Исаев напоминал мне меня, каким я был лет 15 назад. «Ключи в доме», — поморщился я. Входная дверь поддалась трудом, руки казались чужими, а пульс превратился в колокольный звон. Видел, что пацан о чем-то спрашивает, но слышимость была нулевой. Побрел в сторону спальни, на ходу стягивая с себя шматье. Судя по всему, даже душ уже не осилю. Минуя коридор, понял, что на кухне горит тусклый свет. Замер на пороге. Кажется, почти не осталось шансов добраться до спальни. Оставалось лечь на кухне. Чёртовы хоромы! Кому они нахрен нужны, если в них можно заблудиться? Мутным взглядом умудрился разглядеть, что на моем диване сопит девчонка. Волосы тянулись до самого пола, свисая со спинки. Почему-то именно на них и застыл размытый взгляд. А потом вспомнил, что девчонка именно та, которая мылась в душе. Сестра Феликса. Парнишка шел по пятам и точно так же замер в дверях. «Какого?» — пробормотал Исаев. «Вот и у меня тот же вопрос», — прошипел я. «Я сейчас!» — засуетился парень, уже собираясь рвануть к девчонке. «Не пыли!» — скривился я, опираясь рукой о стену. «Пусть спит. Я, походу, закрыл дома, а она в сортире торчала. Я так понял, Гоша позвал ее на подмогу. Не съем я ее до утра». Феликс что-то пробормотал. А я, не разбирая дороги, держась рукой за стену, буквально на ощупь пошел в соседнюю комнату. До дивана я так и не добрался. Рухнул на пол. Благо не кафельный пол, а чертов ламинат, который казался жестким, как цемент. Но было плевать. Мозги уже отключились, утягивая меня в глубокий сон.